Асуров предложение принял, снял плащ, уселся и, выдержав легкую паузу, начал задавать вопросы. К третьей чашке, как-то незаметно для Нила, на столе появилась бутылка марочного армянского коньяку. Спустя некоторое время они столь же незаметно перешли на «ты». Ближе к вечеру образовалась и вторая бутылка. «И все-таки, что же было в письме?» — не отставал следователь. «Строго говоря, это нельзя было назвать письмом, потому что в конверте не было ни листочка, ни словечка, только железнодорожный билет в спальный вагон экспресса Москва-Хабаровск. Она всегда была неравнодушна к двухместным купе. Конверт бросили прямо в ящик, не доверив почте. Она понимала, что твои коллеги из ОБХСС могут еще следить за мной, хотя и не так пристально, как в первые месяцы. Мне тоже не хотелось, чтобы через меня вышли на нее, поэтому я принял свои меры конспирации. Тебе, конечно, они покажутся смешными». «Что за меры?» «Мать купила мне в Германии прелюбопытную куртку. Перевертыш. Обе стороны сделаны лицевыми. Бежевая плащевка и синий велюр. Я полдня слонялся по Москве в бежевом. Вечером купил билет в кино. Знаешь, высотку на Красной Пресне рядом с метро. Вошел в зал, а через 10 минут вышел уже в синем и в клетчатой кепке. Доехал до Ярославского, сел в поезд. Со мной в купе ехала какая-то тощая, чернявая дура, которая тут же принялась довольно бесцеремонно со мной заигрывать. Еле отшил, притворился спящим, а сам до утра не мог заснуть. Разбудили меня жаркие поцелуи. Я с просонья чуть было кулаки не распустил, но самый последний миг увидел, что это не вчерашняя моя соседка, а Линда. А я ведь тщательно готовился к этой встрече. Все внушал себе, что подписался на эту опасную авантюру с одной лишь целью — в последний раз посмотреть ей в глаза. Четко и ясно сказать, что между нами все кончено, что своим диким, не имеющим никакого оправдания поступком, она уничтожила, предала нашу любовь, вычеркнула себя из списка нормальных людей. А вместо этого тут же впился в ее губы, и все слова вылетели у меня из головы. «Бывает», — философски заметил следователь. Теперь ее звали Алиной Смелковой. Она работала поварихой в бригаде Боровиков. Прекрасно зная пределы ее кулинарных способностей, я мог лишь посочувствовать несчастным Боровикам. Мне повезло больше. В поезде был отличный вагон-ресторан, услугами которого мы пользовались раз по 6 на дню. В Хабаровске жили у ее подруги, имени не помню, в просторной квартире на улице Петра Комарова. Шиковали, икру ели ложками, загорали на амурских пляжах, ездили в Советскую гавань за свежими кальмарами, а возвращались оттуда, как рыбаки после удачной путины, подрядив целую кавалькаду такси. Первое везло нашу обувь, во втором ехала Линдина шляпка, в третьем мы сами босые и с ящиком шампанского.